Глава 64. Жизнь. Криви Пиклс смотрел на стоящего перед ним слугу, что так неудачно его подставил. А потом тяжело вздохнул и решил ему все объяснить. «Смотри, парень, я был должен одному важному человеку, который работает на самих Ридумов. Я поверил, что ты придешь и пообещал ночью отдать долг. Вот только ты задержался, а меня 2 часа поджаривали на корнях дерева Бум, понимаешь?» Было видно, как слуга вздрогнул, осознав, какие неприятности доставил своему знакомому. «Да не!» Криви решил снизить градус разговора. «Это не так страшно, как звучит, просто неприятно. Да и я сам виноват, что уж слишком поверил в тебя. Ты же ничего и не обещал. Однако теперь все можно исправить». «Ну как?» Пиклс на мгновение задумался, стоит ли посвящать малознакомого слугу в детали. Но потом решил, что эту схему и так знает каждый второй. Поэтому ничего секретного он сейчас не выдаст. «Тебе обещали награду от полиции. Ее можно взять как деньгами, так и заверенным сертификатом. Что я бы и сделал от твоего имени. Плюс сертификата в том, что он не облагается налогом. То есть, если я заеду в столицу Северной Империи, то с меня заберут в качестве налога 20% от всех моих денег. Конечно, возможность торговать и покупать там того стоит, но...» Криви сделал паузу, давая своему новому партнеру все осмыслить. «Северяне ведь не дураки. Не просто так запускали эту систему. Им важно, чтобы к ним везли товары, а не деньги, которые на определенном уровне развития не так-то и сложно заработать. И они добились своего, создав самый большой рынок в этой части континента. А еще они теперь под этим благовидным предлогом могут контролировать капиталы всех чужаков, что к ним приезжают. И раз там засветившись, слезть с их крючка становится практически невозможно». «Полицейские же сертификаты», — Пиклс продолжал свой рассказ вслух, «по общему договору еще со времен чуть ли не темных богов считаются не только свободны от пошлин бумагой, но и предполагают доверие к тому, кто их обналичивает. Понимаешь, о чем я?» Криви довольно улыбнулся. Вроде бы и прямо ничего не сказал, но не понять его было довольно сложно. «Хочешь получить неподотчетные деньги в большом городе? Используй полицейские сертификаты. Именно поэтому их цена в золоте считается не только с учетом экономии на налогах, выводя в итоге соотношение не меньше, чем 1:3. Впрочем, деньги не так важны. Для Пиклса главным было то, что он сумеет оказать услугу людям Ридумов, и это может серьезно облегчить ему жизнь в будущем». Никита выслушал сбивчивые объяснения тучного полицейского и точно понял только одно. Положенный парню сертификат пойдет на какие-то темные делишки. Очень не хотелось на что-то подобное соглашаться, но выбора у него, по большому счету, не было. Да и нельзя же защищать всех. «Я согласен», — Никита подписал быстро составленную Криви доверенность. Тот, все внимательно, морща лоб и двигая бровями, проверил и через минуту вынес парню небольшой стальной ящик с полустершимся рисунком в виде вихрей. Весил он, несмотря на свою компактность, довольно внушительно. При этом, когда Никита его открыл, внутри была только пара пустых стаканов с крышками, песочные часы, да с десяток мерных ложек с цифрами на толстых, похожих на цилиндрах, ручках. Парень тут же нашел взглядом номер 7 и захлопнул ящичек. «Тогда через неделю увидимся!» Никита отсчитал 100 золотых монет, попрощался с Пиклсом и поспешил в сторону подворья мастеров. Сегодня его там вновь, как и вчера, ждали на тренировку. А еще парень подумал, стоило бы попытаться через Арию уточнить, как и кому можно по-быстрому до аукциона продать его пилюли. Кстати, насчет них. Никита прикинул, что времени в запасе у него еще полно. Он успеет и позавтракать, и заодно заняться алхимией по показанной вчера Евой ловкой схеме. Правильно расставив приоритеты, парень сначала заглянул в ближайшую столовую и быстренько навернул тарелку сырников со сметаной и вареньем из неизвестных ягод, немного похожих по вкусу на клюкву. Обычно с утра в курсовые рецепторы вместе со всем организмом еще не до конца просыпаются, И потому даже самая вкусная еда идет очень тяжело. Но тут Никита умял всю тарелку за считанные минуты и даже задумался о добавке. Впрочем, решив, что скоро на тренировку, он решил не перегружать организм и расплатился за завтрак, про себя отметив, что жить с деньгами гораздо проще, чем без них. Вот не было бы у него мешочка с золотом, и пришлось бы питаться не пойми чем. Впрочем, несмотря на явные плюсы, лично для него деньги все же никогда не стояли и, как он надеялся, не будут стоять на первом месте. Выйдя на улицу, Никита двинулся дальше уже более неспешным шагом, осматривая все отходящие в сторону боковые переулки, пока в итоге не нашел тот, что ему приглянулся. Пустынный, относительно чистый и, главное, тупиковый. Если присматривать за проходом со стороны улицы, то со спины к парню уже никто не сможет подкрасться. В общем, идеальное место, чтобы проверить свои новые навыки алхимии. Забравшись в самый дальний угол и убедившись, что благодаря тени между зданиями его почти не видно, Никита вытащил только что приобретенный ящик с инструментами. Потом достал сердце духа, все такое же холодное и как будто немного липкое, словно и не прошло почти 2 суток между тем, как парень его добыл, и этим моментом. Ладно, попробуем начать. Главное не торопиться и все сделать максимально обстоятельно. Никита попробовал сам себя настроить на правильный лад, потом несколько раз выдохнул, замедляя дыхание. Этой технике его научила бабушка. Когда тебе предстоит заниматься какой-нибудь мелкой, монотонной работой, надо замедлить организм, чтобы тот успокоился вслед за дыханием. Отошел от привычных в обычной жизни резких размашистых движений. А потом с нуля уловить правильный ритм будет уже гораздо проще. У парня вроде бы получилось. Он поднял сердце черного духа с земли и, разместив его на вытянутой вперед ладони, пристально на него посмотрел. Прошло 30 секунд. Рука даже не дрогнула, и тогда Никита окончательно уверился, что может начинать.